Матерь Агни-йоги. Если согласованность умножает силы, то разъединение и вражда их сводит к нулю. Несогласованное объединение – это пустое место в смысле энергетическом. Пожирает разноголосица силы. Вредны и разрушительны эти явления в среде коллектива. Ссоры и свары и склоки – это не просто раздоры, а уничтожение производительных сил всякого объединения. Вред от них не личный, не для объединения, но общенародный и общепланетный. Война – знак величайшего разъединения.